Меня зовут Чамал Уртагир. Я родился 04.04.93 году в Дагестане. Хайса Чамал Уртагир, он бин ам 04.04.93 ин Хасаюр Гиборен. Das liegt in Russland, Дагестан, Хасаюр. Я говорю на дагестанском, на русском, и чуть-чуть на немецком. Ich spreche Dagestanisch, Russisch, bisschen Türkisch und bisschen Deutsch. Ты чё, Лед, думаешь, что я приехал из Сулухи? Не умею петь, нету разницы, из какого-то села, это Ликола, Шамиль-Кола, Махачкала, Махачкала, это город, туда идёт маршрутка, туда-сюда, обратно, поднимаю гор, сегодня за окном пошёл снег, да, это очень круто, ага. Besonders richtig in meinem Leben ist Deutschland. Heimat, Spaß machen, viele Freunde spazieren, mit Freunden tanzen, много шутить, много друзей гулять, музыку слушать, с друзьями и танцевать. Германия. Ты чё, Лед, думаешь, что я приехал из Сулухи и не умею петь рэп? Нет разницы, из какого ты села, из Пеликала, Шамикала, Махачкала, Махачкала — это город, туда идёт маршрутка, туда-сюда, нам, туда-сюда, обратно, моя город, сегодня за окном пошёл снег, да, это очень круто, ага.